Эта история была поведана в изданной в Москве в 1982 году книге Георгия Польского «Рыцари фальшивых банкнот», но источники своей информации автор предпочел не разглашать. Генрих I и в самом деле был озабочен искоренением фальшивомонетного промысла в Англии. Он предпринял две крупные акции в 1108 и в 1125 годах. Об этом сообщают современники короля Флорентин Беганенский, автор хроники событий вплоть до 1118 года, и Генрих Хандингтон, описывавший события до 1154 года. Правда, в этих хрониках нет ни слова о том, что среди пострадавших оказался хотя бы один знатный англичанин. Флорентин сообщает, что разоблаченным фальшивомонетчикам, подделывавшим мелкие монеты, выкалывались глаза и отрезались половые органы. Генри, который не склонен превозносить деяния своего короля, описывая события 1125 года, делает следующую запись. Стоит прислушаться к тому, как жестоки распоряжения короля. Он пришел к мысли, что всем мастерам монетного дела в Англии, кто тайно подделывал монеты, следует отрубать правую руку. В хронике Джона Уочестера, охватывающей события с 1118 по 1140 год, подтверждается сообщение Флорентина. Монетным мастерам, схваченным в Англии за чеканку фальшивых монет, по эдикту короля отрубается правая рука и отрезаются нижние части туловища. Генрих I вошел в историю Англии как мудрый законодатель. Если к тому же учесть, что он активно боролся за власть с баронами, то логично предположить, что позже народная молва распространила подобные королевские наказания и на них. Иначе объяснить действия, описанные в книге Польского, нельзя, настолько они несовместимы с тогдашним сословным правом. В годы правления Эдуарда III, 1327-1377 годы, того самого, кто на 4 года заставил принять королевское гостеприимство своего французского кузена Иоанна II, имел место правдивый инцидент аналогичного рода. Это дело аббата Массандрона, который практически не скрывая выпускал фальшивые монеты. У самого Эдуарда были подобные трудности на собственном монетном дворе, к тому же он был убежденным противником папства. Это и решило судьбу предпринимателя в сутане. Из камеры пыток Массандрон попал прямо на виселицу. Между тем, это были исключения. Скверные и неправедные монеты. Император Рудольф I в Рейхстаге в Майнце в 1285 году провозгласил подделку монет тяжким преступлением, караемым без пощад. Наказуемый и сознательный сбыт и укрывание фальшивых монет, а также укрывательство фальшивомонетчиков в замках знати. Император Альбрехт II возобновил этот эдикт в 1438 году. В Рейхстаге в Нюрнберге. В эдикте говорилось, что человек пойманный. На самовольной выплавке монет подлежит суровому наказанию, как и его господин. Сословное различие проявляется, тем не менее, совершенно отчетливо. Каким было суровое наказание для господ, описывает случай, имевший место за 100 лет до описываемых событий в Трире. В датированной 13 июня 1341 годом грамоте говорится о привлечении господина Хадгарда к императорскому суду за подделку монет. Господин Хадгард в день, следующий за днем святого Кириллиана, 27 июля, должен дать ответ императору Римской империи Людвигу за чеканку скверных и неправедных монет. Ему присудят то, что решит император. За этим следовала дата, печать и приписка. С теми же уликами указываются граф Вильгельм фон Витт, господин Готфрид фон Фалендар, Герлах и Филипп фон Изенбург, Герман фон Шольфенштейн, Вальпот фон Нойербург, Теодор фон Зейебах, Генрих фон Эренбург. Очевидно, от императора нельзя было ожидать слишком многого. Он не мог противопоставить себя целой орде своих рыцарей, которая нарушила мир в его владениях. Выборочное наказание взбудоражили бы и без того внимательно присматривающихся к происходящему жителей. И вот писарь, государственной канцелярии уже 15 июня 1341 года составляет следующее заключение, которое может быть суммировано так –